Грузовик несся по зоне. На душе у Анатолия было муторно и мерзко. Вроде живой, на свободе и даже не раненый. Однако в голове, словно заезженная пластинка, вертится одна и та же мысль. А не лучше ли было бы, если бы он лежал сейчас там, в кузове, рядом с трупами, такой же, как они, нашпигованный свинцом и совершенно безучастный? Мертвым проще. Их не мучают ни боль, ни совесть, ни воспоминания о жизни, которой у него больше никогда не будет. «Чего нос повесил, бродяга?» — радостно осведомился Бокорез. «Думаешь, все, кончилась житуха, если на тебе пара жмуров висит?» «Забей и забудь. В этой жизни или ты, или тебя. Третьего не бывает. Тебя хотели лишить свободки, унизить, завалить. И, походу, ты их обломал конкретно. Стало быть, ты не фраер теперь, а самый натуральный босяк». «Кто?» — переспросил Анатолий. Бокорез рассмеялся. Весело, громко, как обычно смеется человек, у которого совесть чиста, как у младенца. Ничего его не гложет, не свербит под черепом. Кровавые пятна на пробитом пулями лобовом стекле не маячат перед глазами. Чего б не посмеяться, если на душе светло и радостно. «Блатяга, пацан, бродяга. Слов много, а смысл один», — отсмеявшись, сказал Бокорез. «Наш ты теперь с потрохами, кровью повязанный с братвой. И два пути у тебя теперь. Или самому себе маслину в тыкву загнать, или жить дальше, легко и свободно, как вольный ветер». Анатолий стиснул зубы. Первое, конечно, осуществить легко. Взять автомат, что рядом лежит, вжать уже остывший ствол в подбородок, да большим пальцем сделать одно короткое движение. Но для Анатолия это было неприемлемо. Все равно, что сбежать с поля боя, трусливо поджав хвост, в блаженную, прохладную темноту, где тебя никто не найдет. Неправильно, не по-мужски. Не тому его учили в армейской разведке. Получается, придется пока согласиться с бандитом, что вольготно развалился на пассажирском сиденье. Если нет больше возможности вернуться назад, в свою жизнь, придется пожить чужой. «Тут скорость сбрось», — сказал Бокорез. «Сейчас болото начнутся. Дорога где есть, а где и нет ее. Одна грязища. Плюс аномалии здесь уже могут быть. Не сильные, но голодные. Поэтому поответственнее езжай». Про аномалии Анатолий слышал на большой земле. Так, на уровне сплетен. О зоне вообще конкретной информации мало было. Запретное место и все. Газеты о ней молчали, телевидение тем более. И чего уж тут. Разобрало парня любопытство. В молодости раны быстро затягиваются, что пулевые, что душевные. Еще ноют, конечно, но уже не кровят, покрывшись запекшейся коркой, спасающей от заразы и совести. «Может, пока мы тут тащимся на первой скорости, расскажешь немного о зоне?» — поинтересовался он. «Да легко», — хмыкнул Бокорез. «Короче, расклад такой. По мне, что Чернобыльская зона, что исправительно-трудовая колония — один хрен. Сам посуди. Проволокой огорожено, пулеметные вышки с вертухаями ты сам видел. Есть тут группировка, Борг называется. Красноперки ссученные, мусора недобитые. Все мечтают зону красной сделать. А им отрицалого не дает. И группировка Воля среди них первая. У нее с Боргами постоянные терки да разборки. Есть тут и простые сталкеры-одиночки. Эти, что твои мужики, тупо свою лямку тянут и шачат за себя и за того парня, а остальные группировки их доят помаленьку. Ученые с озера Куписта, то хозбычье, что в тепле жирует, ни на кого баллоны не катит и потихоньку имеет в зоне свой интерес. Ну и мы, которых в этих местах группировкой бандитов зовут. Реально свободные пацаны, которые на всю эту кодлу класть хотели, потому как все они нам по жизни должны. «А почему должны?» — удивился Анатолий. «А потому, нокаут», — усмехнулся Бокорез, — «любая черная зона, что исправительно-трудовая колония на большой земле, что это Чернобыльская, наша по понятиям». Анатолий где-то слышал о том, что черными называют зоны, где заправляют бандиты, а красными — те, в которых администрации удалось полностью сломить так называемый воровской ход. «Не пойму, почему Чернобыльская зона черная, то есть бандитская?» — сказал Анатолий. «Здесь же куча других группировок». Бакарес усмехнулся. «Пооботрешься в семье, поймешь. Мы здесь за все ниточки дергаем, а остальные только пляшут под нашу дудку». Насчет этого у Анатолия были сомнения, ибо слышал он другое, но промолчал. Как говорится, каждый кулик свое болото хвалит. И наверняка любой бандит считает свою группировку самой крутой и могущественной. Сомнения парня Бакарес прочитал по его глазам и понял их по-своему. «Ну да, ты небось думаешь, что мы преступники, а другие группировки прям благородные рыцари без страха и упрека?» — сказал он. — Забудь. В глазах закона Большой Земли все в зоне бандиты, какого бы цвета комбезы они на себе не таскали, и какие бы громкие названия не носили их воровские малины. Для ментов каждый, кто сейчас находится за периметром, уголовный элемент, который надо зачищать. Но ментовской закон там, а мы здесь. И здесь мы устанавливаем свои законы. Прозвучало это довольно напыщенно. Анатолий не любил громких фраз, но промолчал. Просил рассказать о зоне, получил информацию, какая была. И на том спасибо. «Кстати, вон по правую сторону холм видишь?» — Бакарес ткнул пальцем в окно. «Это логово барыги с погонялом Жмот Петрович. Снаряга, стволы, нормальный хавчик — это все к нему. Дерет три шкуры, но товар всегда годный. Ссориться с ним не надо, у него везде связи. Например, из-за одного сталкера его приемная дочь погибла, так он с горя пообещал 50% своего дохода по жизни отдавать тому, кто принесет его голову. Говорят, уже голов 30 ему приволокли. Да все не те. И что же это за сталкер такой, что его всей зоной никак поймать не могут?» — удивился Анатолий. «Легендарный», — отозвался Бакарес. «Снайпером звать. Уже сколько времени зону баламутит, а все ни у кого не выходит его завалить. Кто что языком чешет? Поговаривают, то ли личной удачи у него вагон, то ли зона его защищает, то ли у самой смерти он побратим. Но, думаю, это все чушь крыса собачья. У нашей группировки к нему, кстати, тоже вопросы имеются. Как поймаем, так зададим по полной». Анатолий аккуратно лавировал меж больших луж, со всех сторон наползающих на дорогу. Непонятно, как шоссе вообще еще не исчезло под натиском болота. Но пока еще проехать было реально. Может, потому, что аномалии самым натуральным образом боролись с болотом, отстаивая свою охотничью территорию. Вон шар из белых молний замер на обочине, погрузив длинные изломанные разряды в полужидкую тину. Над аномалией клубился туман. Она явно испаряла жидкость, превращая кромку болота в слой засохшей грязи. Правда, давалось ей это нелегко. Молнии были тонкими и довольно тусклыми. «Сдохнет скоро без жратвы», — сказал Бакарес, кивнув в сторону шара. «У них все как у людей. Два пути. Или бороться до конца и сдохнуть в той борьбе, или уползти подальше от проблем, найти себе благополучное, сытое место и жировать потихоньку». «Борьба не всегда означает сдохнуть», — неуверенно возразил Анатолий. «Всегда, парень, всегда», — зевнул Бакарес. «Борьба, она как рулетка или стиры. Затягивает хуже любой азартной игры. Когда отпадает надобность бороться за одно, человек начинает воевать за другое». «Пофиг за что», потому что подсел. И бьется он, пока его не прищучат или сам не застрелится нахрен от нервного срыва и психологических проблем. Пацаны нашей бригады тоже машутся постоянно. С ментами, с зоной, с другими группировками. Сами с собой грыземся. Натура такая. Сидим на той борьбе, как на игле. И нету от нее противоядия. «Да ты философ», — хмыкнул Анатолий. «Не, просто делать нефиг. Оттого и мету, что в кукушку придет», — хмыкнул Бакарес. «Скоро на место приедем. Там не до балабольства будет. Сразу делюги начнутся, терки, разборки. Короче, сам увидишь. Главное, как бы карта ни легла, не мандражуй. Как себя сходу покажешь, так и жить будешь. Или чушкарем под шконкой, Или правильным босиком. Последнее Анатолий не совсем понял, но суть уловил. Этот простой закон он еще в школе понял. Если себя сходу как следует не поставишь, дальше будет крайне сложно завоевать авторитет. Поэтому если сразу не дать себя подмять, то дальше все будет намного проще. Размышления о будущем – это всегда хорошо. Они забивают мысли о прошлом, разгоняют по венам кровь, насыщая ее адреналином, растворяя тоску и безысходность в здоровой боевой злости. Болота кончились, и под колеса легла более-менее нормальная бетонка. Бокарез подсказывал, куда свернуть, где подбавить газ, где ехать осторожнее из-за опасности нарваться на охотящуюся аномалию. И когда Анатолий, подуставший от такой манеры езды, был уже готов послать своего попутчика на известное количество букв, предложив ему самому порулить, тот выдал. «Вон, видишь железную гору? Это и есть наша база». Действительно, после того, как автозак проехал ржавый указатель с надписью «Рассоха» над верхушками кривых, изуродованных радиацией деревьев, стала видна красная от ржавчины верхушка огромного бронеколпака. Дорога повернула, мутировавший лесок остался позади, и бандитская крепость стала видна целиком. Эпичное сооружение, ничего не скажешь. Ясно, что сварено оно было далеко не профессионалами, и не развалилось на стальные листы лишь вследствие избыточности конструкции. Множество контрфорсов усиливали сооружение. А между вертикальными стальными ребрами были прорезаны длинные амбразуры. В некоторых из них можно было различить дульные срезы стволов неслабого калибра. В 86-м году тут неподалеку, на южной окраине села, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС замутили гигантский могильник зараженной техники, пояснил Бокарез. Гектаров 20 заставили ремонтно-эвакуационными бронетранспортерами, инженерными машинами разграждения, машинами химразведки. Даже вертолеты сюда же приволокли. Фанило все это нехило, но для настоящих сталкеров радиация – это неизбежное зло, на которое можно положить с пробором. Так что пацаны не растерялись, распилили этот радиоактивный хлам и сварили себе из него вот такую крепость. Помял ее недавно тот самый снайпер. Почти все внутри разворотил, но я думаю, что братва уже тот ущерб поправила. «Один человек разломал стальные перекрытия?» — не поверил Анатолий. «Не один», — нехотя проговорил Бокарез. «Но без него не обошлось. Примечание. События, описанные в романе Дмитрия Силова «Закон охотника» литературной серии «Сталкер». «Легенда, блин, зоны!» «Ладно, подробности потом. Паркуй автозак вон там. И айда за мной. Буду тебя братве представлять». Не хотелось Анатолию никаких представлений. С души воротило от блатной музыки, коверкающей нормальные слова, обычаев бандитских, с которыми краем соприкоснулся в армии, татуировок, уродующих тела, и показной жестокости, калечащей души. Но иного выхода не было. Поэтому парень сделал то, что было сказано, и вслед за Бокарезом вылез из машины. Понятное дело, что их срисовали еще задолго до того, как автозак подъехал к крепости. Анатолий отметил, как шевельнулись пулеметные стволы в бойницах, беря на прицел их с Бокарезом. Впрочем, это и не требовалось, так как из распахнутых ворот крепости выходили вооруженные люди. Много, человек 50. В руках автоматы и ружья. На лицах у многих черные маски, оставляющие открытыми глаза и рот. Одеты преимущественно в кожу, большинство в куртках, некоторые в длинных плащах с капюшоном. Правда, были и те, кто выделялся из толпы, кто одеждой, отличающейся от остальных, кто отсутствием маски на лице. Например, как один вышедший вперед тощий тип с изуродованным ухом, зататуированный по самую нижнюю челюсть. Характерный персонаж. Глянешь раз, и точно не ошибешься насчет того, чем человек себе на жизнь зарабатывает. Вернее, берет от жизни. На пальцах синие перстни, на левой стороне шеи набит паук, сидящий на паутине. Судя по портакам, опытный сиделец, который большую часть жизни провел в тюрьме, давя режим, то есть портя нервы вертухаем. По всему, видать, вожак этой неслабой банды. «Да чтоб мне век воли не видать!» — воскликнул татуированный. «Бакарес, ты!» «А то!» — хмыкнул бандит, сверкнув стальной коронкой. «Не пояснишь, с чего это на тебе ментовской клифт?» — прищурился бандит. «Не в ущерб, братва!» — развел руками Бакарес. «Чисто маскировка! Иначе б не вышло сдернуть кичи!» «Верю!» — хмыкнул татуированный. «Ну, здоров будь, босяк! И тебе не хворать, Катар!» «Я всегда верил в твой фарт, брателло», — сказал тот, кого назвали Катаром, подходя ближе. «И вижу, не подвел он тебя. А пескарь где? Он, походу, должен был тебе маляву скинуть и с тобой же назад вертануться». «В кузове», — слегка помрачнел Бакарес. «Нет его больше с нами. Вальнули пескаря менты». «Упокой его, зона. Правильный был пацан», — с торжественной ноткой в голосе произнес Катар. «Тебя с кичи сдернул, а сам вытянулся. Такова жизнь наша босяцкая. А это кто с тобой?» «Первоход, с которым мы случайно вместе на рывок ушли», — отрекомендовал Бакарес Анатолия. «Когда встали на лыжи, за нами ментовской хвост привязался. Так этот фраер его обрубил на раз-два-три. Двух легавых из калаша мочканул за нефиг делать». «Ишь ты!» — качнул головой Катар, меряя Анатолия немигающим взглядом кобры, готовый броситься в атаку. «Сам ту мокруху видел». «Своими зенками», — заверил главаря Бакарес. «Ну, ништяк», — кивнул Катар. «Если ты за фраера впрягаешься, значит, фраер того стоит. Однако обкатать отмычку по-любому нужно. Без прописки его братва не примет и за своего держать не станет». Бандиты, стоящие за спиной главаря, заухмылялись. «Ну что, пацаны?» — обернулся Катар к толпе. «Кто зеленого обкатает?» «Пусть сокол его на вшивость проверит», — раздался чей-то голос. «Годная тема». Отчего-то, засмеявшись, поддержал его второй и поперхнулся собственным гоготом, когда его, выходя из толпы, довольно бесцеремонно толкнул плечом невысокий парень в черном комбинезоне с красными вставками на груди. Голова бандита была полностью затянута в черную военную маску под шлемник с тремя отверстиями для глаз и рта. На руках тактические перчатки с накладками на костяшках кулаков. На ногах высокие берцы с выступающим рантом. Анатолий сразу понял. Перед ним опасный тип. В реальном бою мускулатура зачастую вторична, если боец умеет молниеносно и точно бить в уязвимые места на теле противника. Бандит по прозвищу «Сокол», похоже, был именно из этой породы. Гипертрофированными мышцами природа его обделила, зато гибкостью и быстротой наградила с избытком. Анатолию достаточно было увидеть, как его противник вышел из толпы. И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что такое прописка. Его будут бить. И спасибо, что не всей толпой. Но при этом не стоит обманываться скромными габаритами «Сокола». На подобные испытания обычно выставляют лучших. В своих предположениях Анатолий не ошибся. «Сокол» подошел пружинистой походкой и без представления ударил. Махнул расслабленной рукой от бедра, словно плетью, метя пальцами по глазам противника. Такой удар, если хорошо попадет, вышибет искры из гляделок на пару секунд, которых вполне достаточно, чтобы превратить врага в отбивную. Но Анатолий ждал чего-то подобного. Быстро сделал шаг назад, уходя от хлеста, и еле успел заблокировать ногу, летящую прямо в пах. Грязная двойка. Неважно, попадут пальцы по глазам, нет ли, но отвлекут обязательно. И тогда второй удар срубит противника гарантированно. Но на этот раз у «Сокола» отработанная комбинация не получилась. Блокирующую руку рвануло болью, от ладони до локтя. Подкованный металлом берц хорошо разогнал ногу противника, выполнив роль тяжелого маятника. Но намеченной цели не достиг. И пока «Сокол» ставил ударную ногу на землю, Анатолий рванулся вперед с рукой, согнутой в локте, сместился с линии атаки и бицепсом двинул противника в горло. Хотел бы убить или покалечить, двинул бы локтем. На встречке, да с доворотом корпуса, такой удар ломает в кашу нижнюю челюсть, либо плющит трахею, что часто летально. но Анатолию хватило убийств на сегодня, и даже несмотря на грязный удар Сокола, калечить парня он не хотел. Вполне достаточно сделанного. Мягкий, но мощный удар швырнул более легкого противника на спину. Анатолий упал сверху, придавив его телом. Рванул маску кверху, натягивая ее на глаза Сокола, чтобы ослепить его, и маленько не рассчитал. Черная материя легко слетела с головы противника, и Анатолий на мгновение остолбенел. Длинные ресницы, большие зеленые глаза, волосы до плеч цвета вороного крыла. Девушка. Горло коснулось холодное. Анатолий, слегка отошедший от шока, может, и хотел бы пошевелиться, но, скосив глаза вниз, не рискнул. В левой руке девушка держала короткий кинжал. Откуда извлекла, непонятно, скорее всего, из рукава. Но это уже не суть. Одно движение ее руки, и Анатолий захлебнется собственной кровью. «Добро пожаловать в зону, отмычка!» С легкой хрипотцой в голосе проговорила девушка. «Скажи спасибо, что я сегодня добрая. А теперь убери с меня свою тушу». Нож, сверкнув лезвием, спрятался в черный рукав комбинезона. «Ловко. Прям не сокол, а фокусник». «Хм, то есть фокусница». «Блин, а есть такое слово?» Дурацкие мысли крутились в голове Анатолия, пока он довольно неуклюже слезал с девушки. Болела отбитая ладонь и растоптанная в пыль самолюбие. Учили же, никогда в экстремальной обстановке не торгуй нижней челюстью. Любая эмоция в бою — это смерть. Удивил тебя противник, растерялся ты, отвлекся, моргнул не вовремя, и все. Победа превращается в поражение. И вот ты, весь такой крутой из себя разведчик, лежишь с лезвием у горла, будто предназначенная на убой курица, не рискуя пошевелиться. Сокол тоже поднялась с земли. Легко, будто пружина, затянутая в черный комбинезон. «Ну как тебе, фраерок, сокол?» «Подошел по калибру», — хохотнул из толпы весельчак, которого девушка толкнула плечом минуту назад. Видать, задела бандита ее бесцеремонность. Правда, смех его тут же прервался. Девушка небрежно махнула рукой, и в кожаный воротник куртки весельчака вонзился тот самый нож, который только что холодил горло Анатолия. «В следующий раз я не промахнусь», — сказала Сокол, подойдя к бандиту. Выдернула нож из его куртки и ушла в распахнутые ворота крепости. Никто ей не препятствовал. Наоборот, здоровые, вооруженные мужики уважительно расступились, пропуская девушку. «Что за красючка?» — поинтересовался Бакарес. «Что-то я такую не припомню в бригаде». «Сержант Борга», — отозвался Катор. «Что-то с красно-черными не поделила и свалила от них. Прибилась к нам, но, думаю, ненадолго. Больно уж характер лихой. Васька, трындец, попытался к ней в первую ночь подкатить, так сейчас в лазарете лежит, причиндалы свои нянчат, которые смахивают на спелые помидоры». Бакарес рассмеялся. «А реально крутая чувиха». «Ну че, Катор, принимаем нокаута в бригаду?» «Прописку он, походу, завалил. Попался на финт, как фраер», — хмыкнул главарь группировки. «Но если ты, Бакарес, за него впрягаешься, то по мне так без базара. Что не знает, зона научит. А учиться не захочет, значит, зона и успокоит. Ну чего? Пошли, что ли, в хату? Отметим твой удачный рывок».